Но Сайкинг был мужчиной, а не птичкой. Летать он не мог, а бежать по существу было некуда. Круглый бетонный блок, то ли колодец, то ли заглушка откачивающего устройства, торчал на зеленой лужайке, сбегающей по пологому склону к крошечной полоске песчаного пляжа, где тоже валялись игрушки. А потом начиналось озеро. Мужчина добежал до воды, влетел в нее, потом повернулся, да так неуклюже, что едва не упал. Роланд успел остановиться на песке. Он и Стивен Кинг смерили друг друга взглядами. Эдди держался в футах в 10 позади Роланда, наблюдая за ними. Пение возобновилось, вернулся и гул мощного мотора катера. Возможно, они не пропадали, но Эдди верил в обратное. Мужчина, стоящий в воде, закрыл глаза руками, как ребенок. «Тебя здесь нет!» — вырвалось у него. «Я есть, Сэй». Голос Роланда звучал мягко, его переполняло благоговение. «Убери руки от глаз, Стивен из Бриджтона. Опусти их и рассмотри меня очень хорошо». «Может, у меня нервный срыв?» Сказал мужчина в воде и медленно опустил руки. Он был в очках с толстыми линзами, в черной строгой оправе. Одну дужку скрепляла изолента. Эдди отметил, что волосы у Кинга черные или темно-каштановые, борода точно черная, и в ней и на висках уже появились первые проблески седины. Компанию его джинсам составляла футболка с надписями на груди «Рамонес», «Ракета в Россию» и «Габба-габба-хей». Чувствовалось, что он уже начинает набирать жирок среднего возраста, но еще не растолстел. Ростом и бледно-пепельным лицом он не отличался от Роланда. Собственно, Эдди даже не удивился, увидев, как Стивен Кинг похож на Роланда. Учитывая разницу в возрасте, на близнецов они, конечно, не тянули. Но отец и сын? Да. Легко. Роланд трижды постучал по шее под кадыком, потом покачал головой. Этого определенно не хватало, чтобы засвидетельствовать свое почтение. И Эдди с изумлением и ужасом увидел, как стрелок опускается на колени среди ярких пластиковых игрушек и прикладывает руку ко лбу. «Хайл, словопряд, к тебе идут Роланд Дискейн из Гилеада, которого уж нет, и Эдди Дин из Нью-Йорка. Откроешься ли ты нам, как мы открываемся тебе?» Кинг рассмеялся. Эдди смех этот просто шокировал, учитывая значимость слов, только что произнесенных Роландом. «Я...» «Слушайте, такого просто не может быть». А потом добавил, уже для себя. «Или может». Роланд, оставаясь на коленях, продолжил. Словно мужчина, стоящий в воде, не смеялся и не произносил ни слова. «Ты видишь нас, какие мы есть. И знаешь, что мы делаем?» «Вы, наверное, стрелки, если вы настоящие». Кинг всматривался в Роланда сквозь толстые линзы очков. «Стрелки, ищущие темную башню». «Точно!» — подумал Эдди. Пение добрало громкости. Отблески солнца на синей воде слепили глаза. «В самую десятку». «Ты говоришь правильно, Сэй Кинг. Нам нужна помощь и поддержка, Стивен из Бриджтона. Ты окажешь ее нам?» «Мистер, я не знаю, кто ваш друг. Но что касается вас, я же сам вас и придумал. Вы не можете стоять передо мной, потому что есть одно единственное место, где вы существуете. Здесь!» Он стукнул себя кулаком по лбу, совсем как Роланд. Потом указал на дом. Тот, что риэлторы называют ранчо. «И там. Думаю, там вы тоже есть. В ящике стола, а может, в коробке в гараже. Вы незаконченное произведение. Я не думал о вас уже... Голос ослабел. Кинг начал покачиваться из стороны в сторону, как человек, который слышит очень тихую, но приятную музыку. Потом его колени подогнулись. Он упал. «Роланд!» — закричал Эдди, рванувшись вперед. «У него же гребаный инфаркт!» Хотя знал, во всяком случае надеялся, что это не так, потому что пение оставалось таким же сильным, как и прежде, а лица в деревьях и тени такими же четкими. Стрелок наклонился и подхватил Кинга. Тот уже начинал подавать признаки жизни под руки. «Он только лишился чувств. И кто может его в этом винить?» помоги отнести его в дом.